И вот Марьяна, так я звал про себя мою морскую любовницу, стала тогда моим катарсисом, возвращением к жизни. Она извлекла, выпила, растворила в себе и горечь унижения в бакинской милиции, и трезвое понимание бессилия перед системой, и отвращение к самому себе и своей профессии. Все ушло. На третий день наших любовных и морских утех я снова был насмешливо-иронично-столичный супержурналист, а на пятый я уже бил копытом, как застоявшийся рысак в стойле. Ни море, ни подводная охота, ни 16-летняя любовница не утоляли моего нового приступа действовать, куда-то лететь, ехать, что-то писать, публиковать, короче, самоутверждаться. Лежа рядом с Мариной или ныряя за ней в темно-холодную глубину подводных скал, я уже думал не о ней и не об очередной стае серебристой кефали, которая метнулась вдали. Я думал о той единственной возможной форме мести, на которую я могу пойти, чтобы сквитаться с бакинской милицией. Я сам своими журналистскими методами выйду на бакинских наркоманов, а через них на торговцев наркотиками и напишу об этом детективную повесть. И там будет все правда, кроме имен и еще кое-каких деталей. И первой главой будет очерк для комсомолки о будничной жизни молодых бакинских наркоманов. Это я опишу подробно в деталях с утра до ночи. Жизнь компании Сашки Шаха, Мастола, Фулёвого и им подобных. Я уже видел этот очерк, я чувствовал его, как хорошая ищейка издали чует жирную дичь. Только мне нужно самому увидеть то, что рассказали мне ночью Сашка Шах и Фулёвый, и увидеть, и описать, как 15-летние мальчишки шпана с утра выходят на работу на всех трамвайных маршрутах, на вокзалах, рынках и в магазинах, воруют кошельки, снимают часы, срезают сумочки, а по вечерам грабят одиноких прохожих на темных улицах. И все это с одной целью — купить на эти деньги наркотики. Я должен описать, как они курят гашиш, колются опиумом на своих горках, ловят кайф. Никто и никогда в советской журналистике не делал этого. Я буду первый, и я сделаю. Это как раз для нашей молодежной газеты очерк о 15-летних наркоманах. И это будет ударный материал, сенсация, фитиль всем газетам. На шестой день я просто не приехал на рыбачий остров. Снова молодой, самоуверенный, упрямый, я вернулся к нормальной жизни на ее бакинское дно. Через адресный стол я легко нашел домашний адрес и телефон Саши Романова. Я позвонил его матери, терзаясь, что не сделал этого раньше и не знаю, где он сейчас. Все еще в тюрьме или на свободе. Саша сам взял трубку. В его деле все произошло так, как описывал в камере Фулевой. Его освободили за недостаточность улик. Быстро, в 2 минуты, мы договорились о встрече на Приморском бульваре у главного входа, и при этом Саша спросил, а можно я буду с Линой? В мои планы не входило посвящать какую-то девчонку в свои журналистские предприятия, но тут мне было интересно взглянуть на ту, которая в минуту отучила Сашку от наркотиков, да и вообще, она тоже могла стать персонажем моего очерка. Они появились на бульваре, держась за руки, как дети, или точнее, как два существа, открывших друг друга, словно новую планету. Это было именно так. Сашка Шах, крепкий, загорелый, в спортивной рубашке и одесских джинсах, и Лина, худенькое, синеглазое существо с кегельными ножками и вольно распущенными по плечам льняными волосами. Даже гуляя со мною по Приморскому бульвару среди людей и детских колясок, даже в кафе-мороженом, где мы сели в тесноте и тени под парусиновым тентом, всюду они все равно были вдвоем, только вдвоем, будто отгородившись от мира биополем своей влюбленности. В таком состоянии о чем было разговаривать с ними? Сашка ничего не понимал, ничего не слышал и вряд ли был способен что-то понять. Все же я спровоцировал ситуацию, чтобы мы с ним хоть на пару минут остались одни. Я уговорил Лину покататься на детской карусели, и пока она кружилась вместе с 5-летними детьми, я в 2 минуты объяснил Сашке свою идею — внедриться в среду наркоманов, провести с ними несколько дней, покурить, поиграть в карты, даже принять участие в каком-нибудь воровстве или краже, чтобы затем я смог сделать очерк для комсомолки. Однако на Сашку это не произвело впечатления. Он был словно в другом измерении. Он расстался с блатным миром и перешел в другой. И все, чего я добился от него, было обещание помочь мне в этом предприятии только когда Лина уедет. А когда она уедет? Через 3 дня. А где она живет? Все еще у тебя? Нет, у тети. Значит, ты не все время с ней? А когда она у тети, ты бы мог мне помочь? Нет, извините, я прямо с утра еду в Баилов к ней.